Глава седьмая. Чтобы Голицын больше не путался у меня под ногами и не вставлял палки в колеса, мне нужно с ним разделаться раз и навсегда. Не обязательно убивать. Обязательно сделать так, чтобы он боялся ко мне сунуться. А вот чтобы с ним разделаться, мне нужно подняться обратно на нижнюю ступень второго ранга. Но тут вариантов два. Либо дождаться похода в данж, либо посетить магазин Академии «Тысяча и одна вещь». Правда, цены на продажу кристаллов я узнал заранее, а вот на покупку нет. Недальновидно, но чтобы все в изнанку провалилось, я собирался налутать кристаллы в данжах. Просто планы резко изменились. К этому моменту, когда я закончил с жаравки, магазин закрылся, так что пришлось отложить реализацию задумки на завтра. Однако после насыщенного событиями дня мне хотелось развеяться. В общем, я подумал-подумал и решил съездить в ночной клуб. Почувствовать, так сказать, себя человеком. Я принарядился и вызвал такси. Куда ехать, долго не думал, выбрал одно из тех мест, по которым меня возил князь Карпов. Задорный старик, конечно. Надо бы узнать, как у него дела. Не приковала ли его жена к батарее? Таксист высадил меня под ярко-розовой неоновой вывеской, которая светилась неровным мерцанием и иногда гласила «Остров фантазий». Изнутри доносилась громкая музыка. Как только я переступил порог, у меня от нее задрожали внутренности. Пританцовывая, я направился к барной стойке и незаметно изучал посетителей. В основном молодежь от 18 до 30 лет. Никакого стеснения. Все танцевали, обжимались, извивались, привлекая внимание приглянувшихся парней и девушек. Ко мне сразу же пристроилась длинноволосая блондинка. Закинула руки на плечи, прижалась грудью к груди, измазала щеку липким блеском для губ. От нее чересчур сильно пахло духами, сквозь которые пробивались кислые нотки пота. Я мягко ее отстранил и скользнул вправо, вдоль стены, на которой выплясывали девушки «Гоу-гоу». «Виски!» – прорал я бармену, стараясь перекричать музыку. Он кивнул, и через минуту передо мной появился наполненный стакан. Я поднес его к носу и со стоном блаженства сделал глоток. Алкоголь приятно обжег горло и согрел пищевод. «Какие соблазнительные звуки!» – промурчала мне в ухо девица с подкрашенными в розовый цвет волосами. Ну, наверное, это задумывалось как мурчание, а по факту ей пришлось повысить голос, чтобы я хоть что-то услышал. Так что я скорее оглох на одно ухо от ее гарканья, чем оценил сексуальный подкат. Но она не заметила, как я поморщился, и вдохновенно продолжила. «Люблю громких мужчин в постели». Я посмотрел на ее миловидное личико, отражающееся в стеклянной витрине, и на секунду задумался. «Можно расширить программу отдыха». Она привлекательна, я безумно привлекателен, так чего же мы ждем? Правда, решающим фактором стала не красота девушки, а ее волосы. Розовые, совсем как у Кристины. Нет-нет, Марк, дурная мысль. Отношения на работе – ужаснейшая идея, и ее нужно убить в зародыше. Не хочу портить дружбу с сексом. Пока я над этим размышлял, к барной стойке продефилировала еще одна девушка. Огненная брюнетка в золотистом топике без нижнего белья. Она щелкнула пальцами, подзывая бармена, и тот налил ей мартини. «Ох, Настя, ты нашла нам развлечение на ночь!» Рассмеялась брюнетка низким грудным смехом. «Он выдержит нас двоих!» «Как бы вы сами не сбежали!» — ухмыльнулся я. Парень, сидящий справа, завистливо на меня посмотрел и скривился. Я мысленно закатил глаза. Было бы чему завидовать. Нет, все-таки сегодня программа отдыха ограничится танцами и виски. Слишком уж девица навязчивые и вульгарные. Пофлиртовать, подразнить их, да, за милую душу. А вот тащить в постель, пожалуй, воздержусь. Не хватало для полного счастья лечиться от букета Венеры. К тому же розоволосая пьяна в дрободан повисла на мне и медленно, но верно сползает на пол. Я подхватил ее за талию и усадил на стул. Она тут же улеглась на барную стойку, но не забыла потянуться рукой к моей ширинке. «Какой самоуверенный молодой человек!» Брюнетка попыталась облизнуть мое многострадальное ухо, но я вовремя увернулся. «Кто бы говорил!» — пробормотал я и добавил громче. «Кажется, твоей подруге плохо. Вы далеко живете?» «Не обращая внимания. Она всегда так. Сейчас немного проспится и очухается». Отмахнулась брюнетка и захихикала. «А тебе, я смотрю, не терпится пробраться в наше уютное гнездышко». Она навалилась на меня, слегка оттеснив от барной стойки и почти залезла мне на колени. Я бы, наверное, и не заметил, как внезапно забегали ее глазки. Воровато, с затаенным опасением, если бы она не действовала так топорно. Брюнетка изо всех сил старалась загородить собой мой бокал и сделать так, чтобы мое внимание полностью сконцентрировалось на ней. Только вот она забыла о зеркальной витрине. В отражении я видел, как розоволосая внезапно проснулась. Быстро-быстро покопалась в сумочке, достала пузырек и что-то вылила мне в виски. Еще секунда, и она снова валяется на барной стойке. «Выпьем за наше знакомство», — брюнетка подняла свой бокал. «Выпьем», — я улыбнулся ей в ответ и выпил виски залпом. Конечно, предварительно я его просканировал. Обычный клофелин, даже не смертельная доза, легко нейтрализуется простеньким заклинанием. «Ну что же, время немножко поиздеваться над воровками-соблазнительницами». Я притворился, что меня резко развезло. Пожатнулся, состроил глупое выражение лица и, схватив брюнетку в охапку, потащил ее на танцпол. «Зажжем!» Я отплясывал, как в последний раз. За полтора часа ни разу не присел, и брюнетке тоже не позволял отдыхать. Как только она пыталась отойти к подружке или тянула меня к барной стойке, я начинал кружить ее в танце. Чтобы она ничего не заподозрила, я старательно делал вид, будто едва держусь на ногах и сорил деньгами. В общем, измотал я брюнетку знатно, но она продолжала меня окучивать. Скоро к ней присоединилась и розоволосая. Видимо, поняла, что подруга не справляется. Девицы обхаживали меня не хуже, чем наложницы обхаживают своего шейха. Но к концу третьего часа их терпение начало заканчиваться. И тогда, чтобы рыбка не сорвалась, я повел их к барной стойке. Так же быть, заслужили передышку. Небольшую. «Бармен, всем шампанское!» Пьяным голосом завопил я и потрепал брюнетку по голове. «Может быть, уединимся?» — предложила она раздраженным тоном. «Конечно, конечно!» — заверил я. «Сразу после этой песни!» Я отвернулся, и розоволосая спешно бахнула мне в шампанское весь пузырек клофелина до дна. Я опустошил свой бокал и снова потянул девушек на танцпол. Судя по выражению их лиц, они не только меня мысленно прокляли, но уже убили, расчленили и скормили диким собакам. Но я настолько их измотал, что они просто не смогли бы обработать новую жертву, не сдюжили бы. Поэтому все еще цеплялись за надежду, что со мной им что-то обломится. Наивные. По итогу я промариновал их до 5 утра, и лишь когда клуб почти опустел, согласился поехать к ним на квартиру. Так как я вошел в роль и отыгрывал пьяное бессознательное тело, то девушкам пришлось буквально тащить меня на своих хрупких плечах. Мы вывалились из клуба, и они отнесли меня в ближайшую подворотню. И в этот момент я создал иллюзию. Пишачи. Здоровенную человекоподобную тварь с темно-синей кожей, выпученными красными глазами и длиннющими свисающими до земли руками. Моя иллюзия страшно захрипела, зарычала и потянулась когтистыми пальцами к девушкам. Те закричали и попытались сбежать, но я набросил на них оглушающее заклинание. Они не смогли пошевелиться, так и стояли в ужасе, смотря, как к ним приближается чудище. «Как вы смеете травить других людей?» — проревел Пишачи. «Нет, мы не, пожалуйста!» — прошептала брюнетка. Розоволосая беззвучно рыдала. «Вам нет оправданий. Вы преступницы и заслуживаете наказание». «Пожалуйста», — заныла брюнетка. «Мы же, мы никому плохого ничего не сделали, никому. Не убивали же, просто деньги брали. Так они их все равно бы просрали в клубе на выпивку и проституток». «Раньше надо было думать», — взвыл Пишачи. «А сейчас я разорву вас на 1000 маленьких кусочков в назидание остальным. Пусть все знают, что случается с преступниками, открывшими пасть на чужое добро». «Не надо!» По щекам брюнетки тоже покатились слезы. «Ну, пора заканчивать. Все-таки доводить их до сердечного приступа я не планировал. Поэтому моя иллюзия рявкнула на них еще несколько раз. Потом великодушно смилостивилась и взяла обещание, что девушки больше никогда-никогда не будут промышлять грабежом». Напоследок пишучи погрозил им пальцем и растворился в воздухе. В этот же момент я снял с девушек оглушающее заклинание, и они, бросив меня на землю, выбежали из переулка. Стук каблуков затих вдали, и я поднялся, отряхнулся и вызвал такси. В академию приехал около 6 утра. Охранники встретили меня осуждающими взглядами. Я успел урвать несколько часов сна. Проснулся в 10 и сразу же потопал в магазин «Тысяча и одна вещь». По дороге узнал в интернете, сколько стоит кристалл, и чуть не потерял челюсть. Она у меня отвалилась от удивления. Я даже остановился посреди двора и вбил тот же самый запрос еще раз 10. Но нет никаких ошибок. Правила на рынке кристаллов были весьма странные. Впрочем, как я понял, об этом вились постоянные споры. Раньше было хуже. Сейчас хоть бы восстановилось хрупкое равновесие. Николай Иванович наводил порядок на полках. Увидев меня, он улыбнулся и потер ладони. «Ну, Соломоносов, ты принес мне хороший улов». Он оценивающе оглядел меня с головы до ног и покачал головой. «Эй, ты вижу, ты занимался другой рыбалкой. Извини, сынок, перегар не покупаю». «Да я и не продавать пришел. Мне нужен кристалл 2-го уровня». 1835 рублей. Нижний порог от самого слабого монстра», — предупредил Иваныч. «За мощную тварь беру от 3000. «Мне нужно побольше энергии». «Вот хороший экземпляр». Он постучал по стеклу, под которым поблескивал крупный аметист. 3422 рубля». «Заверните». Я достал кошелек и отсчитал деньги. «Правильно говорят, счастье не в деньгах, а в покупках». Иваныч протянул мне кристалл, и я спрятал его в карман. Наблюдая, как старикан складывает деньги в кассу, поинтересовался. «Почему такая чудная ценовая политика?» «Слонный свалился», — хмыкнул Иваныч. «Их, молодежь! Неуч, все это вам расскажи, объясни, помоги!» «Впрочем, сегодня покупателей нет, делать все равно нечего». Он зашел в кладовку, пошуршал там чем-то, позвенел и вышел, держа 2 кружки с горячим чаем. Одну передал мне, потом выдвинул верхний ящик в прилавке, достал корзинку с печеньями и бухнул передо мной. «Угощайся. И табличку там переверни. Уж как-нибудь проживут полчаса без Иваныча, если вдруг приспичит». Я перевернул табличку на двери, вернулся к прилавку и отпил чай, закусив печеньем. «Ценовая политика, не придумывают словечек», — привычно пробурчал Иваныч и продолжил. «Сразу-то ценовая политика нормальной была. Грубо говоря, покупали мы кристаллы за 10 рублей, а продавали за 12. Трещины постоянно открываются, охотники убивают монстров пачками. Недостатка в кристаллах никогда не было. Только вот нашлись хитрожопые проныры, чтобы имбуста было. В академию, например, поступали, а один раз в данж сходит, открывает счет у меня в магазине и все. По правилам я не могу им больше отказать, даже если отчисляются. Вот они и отчислялись, а потом скупали кристаллы ящиками. Бывало такое, что вот такие проныры развивались быстрее, чем романовцы, которые из данжа не вылезали. Отчего их не ограничили?» «Куда там?» — всплеснул руками Иваныч. «Нас и так ненавидят, что мы кристаллы обычным людям как хлеб не продаем. Мол, ограничений понаставили, ай-яй-яй. Поэтому пришлось задирать цену на продажу кристаллов. Теперь уж халявы точно не будет». «Справедливо», — согласился я. Мы посидели еще немного, обсудили артефакты и ресурсы, которые можно найти в данжах, и я ушел. Сегодня была суббота, выходной. Слава изнанки, на занятия идти не нужно. Я присел на лавочке у главного здания Академии и поглотил кристалл. Энергия заполнила мое магическое ядро, скрепляя осколки, из которых оно состояло. Я снова перешел на нижнюю ступень 2-го ранга. Не теряя времени, я отправился в бюро регистрации. Это оказалось новое 2-этажное здание из желтого кирпича. Из посетителей был только я. Повезло. На ресепшене стояла курносая девушка в бежевом деловом костюме. «Здравствуйте», — поздоровалась она. «Чем могу вам помочь?» «Я бы хотел зарегистрировать получение нижней ступени второго ранга», — ответил я и пояснил. «Для получения наследства рода». «Заполните, пожалуйста». Она протянула мне документы, и когда я все подписал, проводила меня в небольшой кабинет, расположенный в правом крыле здания. Внутри находился только стол, на котором лежал небольшой круглый камень. Девушка указала на него и попросила: «Дотроньтесь». Как только я прикоснулся к камню, он загорелся ослепительным желтым светом, и девушка кивнула, делая пометки в бумагах. «Все верно, вы достигли второго ранга. Я передам документы юридическому отделу, и в течение недели все права на наследство официально передут к вам. Однако уже сейчас вы сможете попасть в родовой особняк. Защита на нем ориентируется только на ваш уровень магии. На бюрократию ей наплевать». Девушка мило улыбнулась. «Поздравляю вас, теперь вы глава рода». «Спасибо». Я слегка поклонился и, попрощавшись, вышел на улицу. Теперь мне предстояло сделать несколько звонков. Первый — Геннадию Познанскому, неудавшемуся шпиону князя Голицына. Я перешел дорогу, зашел в парк и, свернув на безлюдную дорожку, набрал его номер. Гена поднял трубку через 5 гудков и сонно пробормотал: «Что случилось?» «Сообщи своему нанимателю срочные новости. Ты там как, проснулся? Готов воспринимать информацию?» «Отлично. Запиши, чтобы не забыл. В общем, так. Скажи, что я получил доступ к наследству рода и потерял голову от счастья. Я пригласил своих друзей, включая тебя, в родовой особняк. Завтра прямо с утра. А вечером у нас намечается пиршество в ресторане. Еще скажи, что я собираюсь напиться до зеленых чертей, что тебе не нравятся пьянки, поэтому ты планируешь отказаться. Если наниматель позволит». «Он позволит», — иронично проворчал Гена. «Нет, конечно», — я весело хмыкнул. «Пообещай, что выполнишь все его приказы, чтобы он от тебя не потребовал. И распиши красочно, что мне башню совсем сорвало, и я пустился во все тяжкие. Если возникнут вопросы, пиши или звони, я на связи». «Хорошо». Я отключился и вздохнул. Все прошло замечательно, только один момент оставался неясным. Зачем Голицыну потребовалось родовое поместье Ломоносовых? Я предполагал, что ему был необходим какой-то предмет, спрятанный в доме. Мои рассуждения были просты. Голицын ни разу не предложил выкупить поместье. Значит, зажал деньги, потому что ему не нужен был особняк, а только нечто на его территории. Все косвенные улики указывали именно на это. Но вдруг я ошибаюсь? Да и если я прав, то Голицын может отправить на дело профессиональных воров. Зачем ему лично пачкаться? Конечно, я пошлю несколько теней на разведку, но почему бы не воспользоваться услугами своей личной прорицательницы? К тому же я давно хотел поговорить с Машей и узнать, как она обустроилась в новой стране. Совмещу приятное с полезным.